«А черт его знает», — сказал Уздечкин растерянно. «Это еще до моего возвращения у них началось. Не знаю я этого ничего». Рябухин прямо посмотрел ему в лицо. «Не знаешь. Ты же председатель завкома, большая фигура. Он сегодня у приятелей в юнгородке ночевал, твой парень. Приятели и разнесли по цеху. А после работы он к Каневскому пошел, а Каневский ко мне. Я повидал парнишку, просил поменьше языком трепать. Реноме твое берегу. Ты чувствуешь, как это выглядит? У руководящего работника, призванного воспитывать беспартийных рабочих, сын сбежал от дурного обращения. Он мне не сын. Это все равно, Федор Иванович. Ты сам прекрасно понимаешь, что это все равно. А еще уговариваем людей, берите на воспитание сирот из детского дома, а сами...» Рябухин помолчал. «Ты вот Листопада обвиняешь. Рассердился на него. Сердись. Борешься с ним. Если борьба принципиальная, борись. Во многом он ошибается, верно. Но по человечеству я ему 100 грехов прощу хотя бы за его отношение к молодежи. Только за это одно, не говоря о другом». «Надо помирить их с Листопадом», — думал он, уходя от Уздечкина. «Пускай Макаров скажет Листопаду пару веских слов». К Листопаду позвонил Макаров, секретарь горкома. «Александр Игнатьевич, не можете ли заехать на минутку? Очень нужно». У Листопада были дела на заводе, но он их отложил и поехал в горком. С Макаровым у него были хорошие отношения. Макаров вмешивался в его дела редко и всегда тактично. Постепенно у Листопада о Макарове выработалось мнение, что это человек умный и очень осторожный, из тех, которые 7 раз отмерят, прежде чем отрезать. «Полная противоположность Рябухину», — думал Листопад. «Рябухину придет в голову мысль, он ее изложит сразу. А Макаров помалкивает, говорит только самое необходимое, проверенное». Рост у Макаров был высокого, но сутул, от этого казался ниже. Лицо широкое, бледное, голос ровный, руки белые, руки человека, давно не занимавшегося физическим трудом. Листопад не очень понимал этого человека, но старался с ним ладить. Макаров был не один. Против него сидел в кресле Рябухин. Листопад насторожился. Здороваясь с Макаровым, он сказал беззаботно: «Гадал по дороге, для чего я вам экстренно понадобился». «Поговорить надо, Александр Игнатьевич. Прошу садиться». Макаров медленным жестом указал на кресло. «Поговорить о жизни, о работе, о душе и прочих таких вещах». «Об Уздечкине надо поговорить». Коротко и резко вдруг закончил он, ударив по столу суставами пальцев. Листопада задело за живое. Никогда с ним так не говорили в горкоме. «Все дело в том, как сложатся отношения. Иной человек всю жизнь говорит тебе в глаза резкости, и ты ничего, как будто так и надо, даже нравится. А тут отношения сложились иначе. Тут все было отменно корректно в течение 3 с лишним лет. И вдруг такая перемена тона. Мирить его с Уздечкиным будут, что ли?» Листопад сел и вольно положил руки на подлокотники кресла. «Так», — сказал он, — «кто же перед кем извиняться должен? Я перед Уздечкиным или Уздечкин передо мной? И как нам, христосоваться или нет? Шагу не могу ступить, чтобы меня не попрекнули Уздечкиным». «Куда бы мы ни ступили, — сказал Макаров, — мы приходим к вопросу о человеке, о нашем советском человеке, строители и защитники нашего будущего». «Слишком общо», — сказал Листопад. «Под это определение подходит каждый советский гражданин». «В том числе и Уздечкин», — сказал Макаров. «Сложность положения в том», — сказал Листопад, «что с Уздечкиным ровно ничего не происходит. Есть взаимное непонимание, основанное на несходстве характеров и вкусов. Не думаю, чтобы с этим что-нибудь удалось поделать». «Есть разные формы так называемого непонимания», — сказал Макаров. «Партии, они все одинаково чужды. И как бы ни расходились характеры и вкусы,